конь, пистолеты и песня. Ну что ж, попробуем. Взял юный мерзавец лучшие пистолеты, вскочил на коня и поехал на большую дорогу. Там он засел в засаду и стал ждать какого-нибудь проезжего, чтобы его ограбить. На старый промысел хожу, пора за дело браться. Но все усилия приложу, чтоб вежливым остаться. Ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, чтоб вежливым остаться. Прошел час, другой, и на дороге показался купец-суконщик с полным возом товара. Молодой мерзавец вышел из засады и учтиво поклонился. Честь имею, кланяться. Бонсвар. Здравия. Здравия желаю, ваша милость. Надеюсь, я вас не испугал, мсье? Нисколько. А чем могу служить? Как мало денег на земле, и как они желанны. Мой друг, позвольте сильвупле очистить вам карманы. Ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, очистить вам карманы. Пресвятая дело. Понять ничего не могу. Отец был груб, был резок он, гони кошель и баста. А я скажу вам, миль пардон, доне муа пиастри. Ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, доне муа пиастри. Умоляю вас, сударь, не пугайтесь. Я разбойник. Я страшный мерзавец с диких брендов. Очень рад. Суконщик был тертый калач. Он сразу все сообразил и ни капельки не испугался. Вот так штука. Так значит, мы коллеги? Омси. Ага. Я ведь тоже разбойник. Кровавый чепелка из Костельца. Очень рад. Разве вы меня не знаете? Мсье, я просто не имею чести. Видите ли, я тут, коллега, впервые. Я только что унаследовал дело моего отца. Вы наследник старого мерзавец Брент. Так. Ну, совершенно правильно. Это знаменитая разбойничья фирма с репутацией, очень солидное предприятие. Мерси, мсье. Я поздравляю. Поздравляю вас. Мерси. Пан Мерзаю, поздравляю. Мерси, мсье. Ну, значит, знаете что? Я ведь был большим другом вашего покойного папа. Вы знали папа? Да. Расскажите. Да, молодой человек. Расскажите мне о нем что-нибудь, а? Ну как же, родственные души. Я прошу вас. Вот как-то мы с ним встретились, а он и говорит. Слушай, говорит, кровавый чепелка, мы с тобой соседи. Соседи. И коллеги, да, так давай разделимся по-честному. Лес будет, ну, летом мой, а дорога, вот эта большая дорога, пусть будет твоя. Твоя. Будешь грабить на ней один. Да, мы с ним по рукам ударили. Мсье? Тысячу раз прошу вас простить меня. Я не имел понятия, что это ваш участок. Ну, ничего. Мне искренне жаль, что я сюда вторгся. На первый раз прощается. Да, а еще ваш папаша, царствие ему небесное, сказал. Слышь-ка, кровавый чепелка, если только я или кто из моих людей сюда нос сунет, ты можешь забрать у него, ну, все. Пистолеты, шапку и камзол. Чтоб помнил, что дорога — твое хозяйство. Вот, ну, так сказал ваш старый батюшка. Живу до если ты свен. Уже не выплем. В любом случае, таком случае я прошу вас принять эти пистолеты. Так. С насечкой. Но. И этот берет с настоящим страусовым пером. Но. И этот камзол. Но. Из аглицкого бархата в знак моего глубочайшего уважения к вам, а также искреннего сожаления о том, что я причинил вам такую неприятность. Ну что, ну так и быть, ну так и... Ну давай, давай сюда вещички. Но больше, милый мой, чтоб я тебя тут не видел. Что? Что вы? Ну! Лошадки! Ну с Богом, пан мерзавец! Отец! Айлан! Бомви! Благослови вас Господь! Благородный и добрый человек!